Часть третья. Квинтет. «Господи, Женька, на кого ты похожа? Тень отца Гамлета!» — воскликнул Мирон. «Ох, ребята, как я рада вас видеть!» «А мы как рады! Мы тут без тебя вообще пропадаем! Имей в виду, мы тебя загрузим так, что пописать будет некогда!» Когда мы сели в машину, Фарик сказал: «Ребята, у меня родилась гениальная идея. Мы сделаем новаторский спектакль. Поставим Гамлета. Он в последнем акте не умрет, а попадет в монастырь, где его будет выхаживать опять-таки выжившая Офелия. И ему, принцу датскому, будет являться уже тень его мамаши. Успех будет офигенный». «Фарик, что ты несешь?» — не могла не улыбнуться я. «Да идите вы!» — рассердился Мирон. «Хотя...» «Нет, надо не так. Надо заказать оперу «Принц датский». И там, в монастыре, наш принц оттрахает всех монахинь. Вот это будет хит!» «А что? Вполне в духе времени. Я вот, когда лежала больная, видела по телеку новую бесприданницу. Так она окончилась тем, что Карандышев, бедный, но благородный офицер, пристрелил Паратова и Ларису вроде бы тоже. Но в финале... Он через 5 лет выходит из тюрьмы, и его встречает у ворот Лариса. Жень, ты врешь. Клянусь. И скандала не было?» — полюбопытствовал Мирон. «Да ну, бесприданницу в наше время никто и не знает, разве что жестокий романс». «Ладно, ребята, не трындите. Женька, колись, что случилось? И, кстати, ты есть хочешь?» «Ужасно». «Тогда забросим сейчас твои вещи в отель и пойдем ужинать». «Я вам покажу видео. Закачаетесь. Ручаюсь». Боже, как они хохотали. «Что вы ржете? У меня жизнь сломана, а вы...» «Да ладно, Женька! Я так и думал, что Костя твой тот еще потаскун. Но кот у него... За такого кота полжизни не жалко», — заметил Мирон. «Пол царства за кота». Опять-таки перефразируем старика Шекспира, сквозь смех сказал куда более начитанный Фарик. «Женька, а это и есть женушка твоего брата?» «Повезло парню, нечего сказать. Ты бы ему это видео послала, вот бы впечатлился». «Нет, не стану я этого делать. Это был его выбор. Пускай сам и расхлебывает». «Ну да, она красивая, зараза. Кстати, здорово похоже на твою идиотку, узбек». Лицо Фархада болезненно исказилось. «Мирон». «Все, молчу. Хотя нет, не могу молчать. Знаешь, Женька, она его мало того, что бросила, так выяснилось, что еще и ободрала как липку. Ты имей это в виду при заключении контрактов. Наш великий маэстро, как говорится, на мели». «Мирон». «Женька должна это знать. Она же с тобой работает». «Все, мальчики, мы больше не касаемся этих тем. Проехали. Зато у нас все билеты проданы». «Это да. Вот, кстати, Женька, срочно нужна твоя помощь», — воскликнул Мирон. «Одна из дам-попечительниц, много для нас сделавшая, хочет, чтобы Закиров выступал не во фраке, а в черной шелковой рубашке, которую в количестве 2 штук она самолично выписала из Китая. А этот упертый узбек даже слышать об этом не желает». «Да, не желаю. С какой стати я должен менять свои привычки? Всю жизнь дирижирую во фраке. А ты хоть примерил эти рубашки?» «Нет, я все равно не буду в них дирижировать. Да хотя бы из суеверия. Ни за что». «О, Фарик, это роскошная отмазка. Против нее никакая дама не устоит. Музыканты часто очень суеверны», — включилась я в разговор. «И никто не обидится». Они переглянулись. «Вот что значит умная женщина. Нам обоим даже в голову не пришло, что это и впрямь гениальная отмазка. Вот. А на фуршет после спектакля ты, Фарик, наденешь эту рубашку. И волки будут сыты, и овцы целы». «Господи, казалось бы, так все просто», — почесал в затылке Мирон. «Гляди-ка, узбек, а тень мамки Гамлета уже даже и не тень, а вполне себе аппетитная женщина». «Ох, ребята, Если бы вы знали, как я вас люблю и как я счастлива, что вы у меня есть». Первый спектакль прошел с ошеломляющим успехом. Публика неистовствовала. Однако надо было еще дождаться мнения критиков, а оно зачастую не совпадает с мнением публики. И все равно мы чувствовали себя такими счастливыми. Как я и думала, Мунтяну пел божественно. Наверное, лучшего Роберта мне слышать не доводилось. Там было все, что нужно для исполнения этой эффектной, но, в общем-то, довольно пустой партии. Он не пытался наполнить ее несуществующим смыслом и подтекстом, но его волшебный и поистине блестящий голос идеально лег на эту партию, и в результате получился шедевр. Да и другие исполнители были на высоте. Хотя Таня Соловьева вышла петь больная, однако справилась с собой. Вадемон, на мой вкус, был излишне нежным, но публика так не считала. И роскошный бас Бориса Вейнберга, Рене, и, конечно, тончайшая нюансировка Фархада. Он вообще изумительный именно оперный дирижер. Певцы его обожают, он никогда их не глушит, как это нередко случается. Словом, я чувствовала себя почти счастливой. Почти. Теперь еще пережить второй спектакль. И мы его пережили. Успех был еще больше. Мунтяну даже заставили бессировать, что никак не было предусмотрено. Однако Фархад сделал ему знак, и тот еще раз спел. И вдруг я подумала, у него такой сексуальный тембр. Ему надо спеть, например, «Демона». Это должно быть здорово. На прощальном фуршете он вдруг подошел ко мне. «Женя, можно к вам обратиться?» «Ну, конечно, Андрей. Вы были просто великолепны». «Спасибо. Но я хотел вас попросить...» «Да?» «Женечка, не могли бы вы мне помочь в одном деле?» «Ну, если это в моих силах». «Я сегодня утром получил приглашение в театр «Колон». «В Буэнос-Айресе?» «Да, приглашают петь Малатесту в Доне Паскуале и Онегина». «Поздравляю, Андрей. Театр «Колон» — это марка. Вот Закиров тоже говорит, чтобы я согласился». «А что вас смущает?» «Да, собственно, ничего. Я должен встретиться послезавтра с их представителем». «И что?» «Я чувствовала, что он мнется». «Да что такое, Андрей?» «Женечка», — решился он, «вы не поможете мне немного приодеться? У меня ни черта нет приличного. Здесь, в Амстердаме, это не важно, но...» «Разумеется, помогу. Завтра с утра и займемся. Я, правда, не очень знаю, что носят в Аргентине, но нас это не касается. Будете выглядеть по-европейски элегантно, как подобает оперной звезде». «Женя, я вас умоляю, тоже мне звезда без порток». «Портки купим, а звездой вы уже стали. У вас такой сказочный голос. Я думаю, еще год, и вы заткнете за пояс Дроздовского». «Скажете тоже. Хотя, если честно, мне вообще он не нравится». «И мне. Значит, в 11 встречаемся у музея мадам Тюссо». «Почему?» — улыбнулся он. «Потому что я уверена, что лет через 5 там появится и ваша фигура». «Ох, Женя!» — засмеялся он. «Чего от тебя хотел Андрюха?» — со странным выражением лица спросил Мирон. «Чтобы я помогла ему купить кое-какую одежку. Он получил приглашение в «Колон». «Ни хрена он туда не поедет». «Почему это?» «Потому что я уже веду переговоры с «Метрополитен». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Только ты пока ему не говори, а то вдруг не сладится». «А что ему предлагают там?» «Отелло». «Обалдеть! Такая партия в «Метрополитен»?» «Именно! Он должен быть гениальным, Яга. Господи, Мирон, я так за него рада». «А ты что, влюбилась в него?» «Да чего же вы, мужики, примитивные существа? Я влюбилась в его голос. И в человека, который есть у этого голоса. Но не в мужчину». «Это хорошо». «А почему, собственно?» «Слушай, подруга». «Да?» «А как ты ко мне относишься?» «К тебе? Я к тебе прекрасно отношусь. Нет, я к тебе отношусь изумительно. Я тебя просто обожаю, Мирон. И тебя не смущает, что я не очень высокий? Да плевать я на это хотела. Правда? Но тогда, может, ты выйдешь за меня замуж, а? У меня отвисла челюсть. Мирон. А что, Мирон? Мы бы с тобой открыли музыкальное агентство, стали бы раскручивать талантливых певцов из России, которым там не пробиться. У нас было бы общее дело. Мирон, я тебе неприятен? Дурак ты. Просто я не могу так сразу. Может, это и хорошая мысль. Просто дай мне время отойти от последних событий. Надеешься, что Костя приползет? Нет. Костя, собственно, ни в чем не виноват. Я просто не смогу жить с такой историей в анамнезе. И он, похоже, все-таки виделся с ней. С чего ты взяла? Откуда она может знать, что я работаю с Фархадом, что я собиралась уезжать? Это вполне объяснимо. Про Фарик она могла узнать из интернета, из любого его интервью последнего времени. А что собираешься уезжать, тоже все просто. Если она знает про работу с узбеком, то вполне может знать, что ты хочешь попасть на наши спектакли. Все логично, Женька. И он может ни сном, ни духом. Ты чистое золото, Мирон. Так выходи за меня. Ну ладно, не сейчас. А когда остынешь? Хорошо, вдруг решилась я. Только давай отложим решение этого вопроса, ну скажем, на полгодика. Если к тому времени ты не передумаешь, я за тебя выйду. Он просиял. Я люблю тебя, Женька. И хотя ты пока еще любишь этого психа Костю или его кота, не знаю, но со временем... Только давай, Мирон, на полгода мы обо всем этом забудем, а? И никому ничего говорить не станем. Даже узбеку? Даже ему. Ну что ж, дело нормальное. Я умею ждать. И он улыбнулся мне так, что я невольно подумала, а может и впрямь выйти за него замуж? Это будет муж и друг и каменная стена. А что он ниже меня ростом, так это чепуха. Ну, не буду носить туфли на высоких каблуках только и всего. Невелика жертва. И у меня вдруг стало как-то хорошо и спокойно на душе. Когда утром я встретилась с Андреем, я по глазам попыталась понять, знает ли он уже про Метрополитен или нет. Впрочем, глаза его были скрыты за темными очками. «Андрей, я считаю, что к выбору одежды надо подходить с умом. А посему предлагаю сначала выпить кофе и составить список того, что вам необходимо в первую очередь». «Согласен». Мы сели в кафе там же, на Дам. Заказали кофе, и я достала блокнотик. «Итак?» «Как минимум два костюма, рубашки к ним». «Под галстук?» «Да». «Обувь тоже как минимум две пары». «Дальше?» «Ну, плащ, наверное». «И шляпу». «А шляпу зачем?» — испугался он. «Вам должна жутко пойти шляпа». Андрей как-то смущенно провел по довольно-таки лысой голове. Правда, остатки волос были очень коротко пострижены, и его это ничуть не портило. «Вам должна пойти шляпа. А, впрочем, посмотрим. Что еще вам нужно?» «Хороший смокинг». «Черный?» «Конечно. И все, что к нему полагается». «Ну и что-то еще вполне повседневное. Пару брюк, джинсы. Может быть, и к ним какой-нибудь пуловер». «Андрей, не пуловер, а пуловер». «Ох, спасибо, Женя. Вы меня поправляйте». «Хорошо. Только чур не обижаться». «Да нет, что вы». «Андрей, а как вышло, что с такими данными вас практически никто не знает? Это же нонсенс». «Знаете такое слово «непруха»?» «Просто непруха?» «Ну да. Стоило мне вписаться в какой-то проект, как он прогорал. Меня позвали петь в Бухарест. Там неплохой театр. Но для начала дали спеть «Аманас Раваиди». «Это не ваше». «Именно. Не прозвучал. В другой раз я должен был петь «Жермона». И вроде все складывалось. Но спектакль в целом провалился. И все в таком роде. А потом кто-то решил приглашать Мунтяну. Значит, обречь себя на неудачу. Я думал податься на эстраду. Но там я 100 лет никому не нужен. Пытался преподавать. Но это уж совсем не мое. И вдруг предложение от Закирова. И я чуть с ума не сошел. Хотя Роберт — это не совсем то... «А что вам хотелось бы спеть в идеале?» «Ну, Онегина, конечно. А вообще, я безумно люблю Верди. Рената. Я впервые вас услыхала именно в бале-маскараде. Вам понравилось?» «Не то слово. Знаете, Женя, никому еще не говорил, но вам могу. Моя самая заветная мечта — это Яга». «О, да. У вас должно получиться. Это был бы очень интересный образ и вокально, и актерски. И я почему-то уверена, что ваша мечта сбудется в самое ближайшее время. Вы, кстати, уже согласились ехать в Аргентину?» «Так нет еще, у меня только завтра встреча. Я уж не говорю об Онегине, но и Малатеста тоже роскошная партия. Там столько юмора. Кстати, там есть дуэт с басом. Вот бы с Вейнбергом спеть». «Все у вас будет, Андрей. Кончилась темная полоса». «Женя, нельзя так говорить». «Можно и нужно, Андрей. Нам вы принесли удачу. Без вас я не уверена, что...» В этот момент у него зазвонил телефон. «Мирон звонит». «Алло». «Да, мы тут с Женей». «Что?» Он вдруг страшно побледнел. «Мирон, это шутка?» «Но так не бывает. Честно говоря, у меня крыша едет». «Да, конечно, какие вопросы?» «Да, да, да, хорошо, передам». «Что случилось, Андрей?» «Вам привет от Мирона». «Он звонил, чтобы передать мне привет?» Я понимала, что Андрей просто боится поверить услышанному. «Женя, знаете, что он сказал? Что меня приглашают в Метрополитен петь Яга. Женя, что это?» «Это светлая полоса началась, Андрей. Поздравляю. А дирижером будет Фархад». «Да вы что? Вот это было новостью и для меня». «Да, и это счастье. С ним работать — настоящее счастье. Я не верю себе, Женечка, ущипните меня». «Женя, значит, вы тоже полетите в Нью-Йорк?» «Скорее всего, да». «Невероятно. Невероятно! Любой певец о таком дирижере может только мечтать. Он настолько тонкий музыкант. И главное, он любит артистов». «Ну, не всех. Далеко не всех. Слышали бы вы, как он ругал Гундерсена, который пел Каварадоси в Дюссельдорфе. Причем после репетиции. А после спектакля остался более или менее доволен». «А я это понимаю», — улыбнулся Андрей. «Гундерсен неплохой певец, но, что называется, с гонором. Но, видно, понял, что если не спрячет свой гонор в карман, провалится. Хватило ума». «Боже, Женя, мне это все не приснилось». «Нет, Андрей, но нам пора в путь. Надо же экипировать звезду Метрополитен». «Женя». «Что, Женя?» — засмеялась я. «Рано. Пока еще чудовищно рано. Я боюсь». «Хорошо, тогда пойдем экипировать Андрюху с Кишинева». «О, вот так-то лучше. Идем». Мы довольно долго слонялись по магазинам. У Андрея была отличная фигура. Вещи на нем сидели великолепно. Я все-таки настояла, чтобы он примерил шляпу. «Боже, Андрей, теперь вас должны пригласить еще и в Голливуд. Играть гангстера 50-х годов. Вы неотразимы». «А вообще-то, да, здорово. Женя, а я не буду выглядеть идиотом?» «Ну, Андрей, вот с этим плащом просто идеально. И знаете что? Я полагаю, года через два появится фирменный стиль Андрея Мунтяну. И все мужики кинутся покупать шляпы. Все лысые мужики. Вот что, Женя, я жутко проголодался. Приглашаю вас зайти перекусить. Я был тут в одной забегаловке. Там вкусно кормят. Пошли?» «Пошли». «Женечка», — обратился он ко мне, когда мы выпили пиво, «пожалуйста, не могли бы вы позвонить Мирону?» «Зачем?» «Женя, спросите у него, это все правда? Мне как-то не верится». «Без проблем». «Алло, Мирон?» «Да, Женька, рад тебя слышать. Ты чего звонишь?» «Андрей попросил». «Ему как-то не верится?» «Скажи ему, что я клянусь самым дорогим, что у меня есть». «Хорошо, скажу». «А тебе не интересно, чем я клянусь?» «И чем же?» «Тобой». «Вот если бы ты сказал, кем, я, может, и догадалась бы». Ох, эти грамотеи-интеллигенты! Чтоб вас черти съели! Да, кстати, скажи этому молдаванину, чтобы не спешил отказываться от приглашения в колон. Может, по срокам удастся еще и туда успеть? Ну, как Фигаро. Фигаро здесь, Фигаро там. А вот интересно, почему его еще никто не позвал Фигаро петь? Потому что он всем уже надоел. А как проходит процесс экипировки? Все купили и уже пьем пиво. Во, обнаглели! Кто кому надоел? Встревоженно спросил Андрей. Да Фигаро. Успокойтесь, Андрей, все правда. И еще Мирон сказал, чтобы вы не спешили отказываться от Буэнос-Айреса. Может быть, удастся совместить. Будете нарасхват. Нет, правда? Послушайте, Андрей, вам 36 лет. Вы дико талантливый, интересный, сексуальный. Судьба просто не имела права вам не улыбнуться. Она же все-таки женщина. Кто? Андрей, не тупите. Судьба — женщина и не могла перед вами устоять. Но теперь важно, чтобы вы смогли устоять перед той армией баб, которая вскоре откроет на вас охоту. Знаете, Женя, я, конечно, не монах, но и не оголтелый бабник. И возраст солидный, и поздновато начинаю. Я должен прежде всего состояться как певец, как артист. Но о девушке потом? Да. Бедняжки. Знаете, Женя, я недавно развелся. Вот буквально в прошлом месяце. Моя жена не хотела жить с неудачником. А вы любили ее? Когда-то любил, но она выпила из меня кровь. «Обожаю такие истории», — хлопнула в ладоши я. «Какие истории?» — не понял он. «Вы избавились от нее». «Точнее, она избавилась от меня». «Еще лучше. Она избавилась от вас, и буквально тут же перед вами открылась перспектива мировой славы». «И кто в этой ситуации неудачник, а?» Он засмеялся и тихонько пропел. «Пусть неудачник плачет». И вдруг я увидела парня, которого приметила еще в магазине, где мы купили плащ и шляпу. Он сидел за столиком неподалеку и старательно делал вид, что не замечает нас. «Андрей, похоже, на вас уже открыли охоту папарацци», — шепнула я. «Да ну, с чего вы взяли?» «Вон там сидит парень. Я его видела в магазине». «Женя, ну мало ли. Может, он тоже ходил по магазинам, а потом решил выпить пиво». «Да это же здорово, Андрей. Завтра уже появятся ваши снимки в какой-нибудь газете. Русский артист первым делом бежит покупать себе штаны. Чем не сенсация?» «Да пошли они». «Эх, Женя, вот если бы вы могли быть моим агентом...» «Нет, Андрей, в этом мире у меня нет никаких связей. Но, насколько я поняла, Мирон хочет взять это на себя». «Нет, правда?» «Ну, мне так показалось». «Женя, а можно задать личный и, возможно, бестактный вопрос?» «Валяйте». «Женя, а почему такая потрясающая женщина одна?» «Непруха, Андрей», — рассмеялась я. «Я слышал, вы сделали карьеру вашему брату, а он вас кинул». «Да, но я ни о чем не жалею. Моя совесть чиста, а чистая совесть для меня важнее всего. И, кстати, я вовсе не считаю себя потрясающей женщиной. Но вам за этот эпитет спасибо. Кукушка хвалит петуха. А вы в курсе, что Мирон вас любит?» «Опа! Это что, уже всеобщее достояние?» «Нет, я бы сам никогда не допер. Мне Таня Соловьева сказала. Когда вы болели в Москве, он просто с ума сходил. Вы не знали?» «Догадывалась». Тут мне позвонил Фархад. «Женя, ты сейчас можешь ко мне приехать?» «А ты где?» «Дома. Понимаешь, пришло приглашение в Метрополитен. Надо посмотреть мой график и во что бы то ни стало выкроить на это время. А сам я совершенно не справляюсь. Буду через 40 минут». «Спасибо, Женечка». Фархад вызывает меня утрясти график с Метрополитен. «Боже мой, Женя, у меня голова идет кругом». «Наденьте шляпу», — засмеялась я. «Если было хоть чуточку похолоднее, видит Бог, надел бы». Фархад открыл мне со словами. «Женя, не вздумай завести роман с Мунтяну». «Здрасте, приехали». «Женя, тебе нужна эта головная боль? Ты можешь себе представить, что скоро начнется? Всемирное бабье помешательство». «Фарик, Ты меня вызвал для этого разговора? Разумеется, нет. Но заодно уж... Послушайте, ребята, это ты ко мне во множественном числе обращаешься? Нет, просто я тут с ума с вами сойду. Все решили заняться моей личной жизнью. Я скромная 40-летняя баба. Никаких выдающихся данных. Достаточно невезучая в личной жизни, разозлилась я. Что вы все лезете со своей заботой? Я хоть и работаю с тобой, но в твои личные дела не лезу. И ты не лезь. Постой, ты чего раскипятилась? А кто еще, кроме меня? И Мирон, и Андрей. Все обо мне заботятся. А это разве плохо? Мы же тебя любим, Женька. И потом иногда нужно вмешиваться в чужую жизнь. Нет. Дурочка ты. Если бы Мирон однажды не вмешался, это была бы уже не личная жизнь, а личная смерть. Тихо и очень печально произнес Фархад. Что ты хочешь сказать? Ничего. Я все уже сказал. А теперь к делу. Папа, мне необходимо с тобой поговорить. Костя, у тебя такой голос. Что-то случилось? Случилось, папа, случилось. И я, скажу честно, в полной растерянности. Это связано с Женей? Да. Ну, хорошо, давай встретимся. А хочешь, приезжай к нам? Может быть, и Анюта что-то посоветует? Нет, я хотел бы с глазу на глаз. Хорошо, тогда поужинаем вместе. Но мне не хочется на твой 21-й этаж. Как скажешь, папа. Тогда в 19:30 в нашем ресторане. «Господи, Костя, на кого ты похож?» — поразился Петр Николаевич. Вид у сына был плачевный, похудевший, небритый и глаза какие-то несчастные. Пожалуй, таким я его видел лишь на похоронах матери. «Ну, что случилось? Женя, я надеюсь, жива?» «Папа, а если человек жив, ничего непоправимого еще не случилось?» «Ну, излагай». Костя достал из сумки компьютер. «Вот, папа, взгляни, что произошло в мое отсутствие». «Погоди, что это значит?» «А то, что Женя догадалась записать все это на телефон. Ты посмотри, посмотри». «Так, а что это за баба?» «Была у меня одна несколько лет назад. Потом она уехала в Америку, и я думать о ней забыл. Да ты смотри, смотри». И вдруг Петр Николаевич рассмеялся. «Ай да Пафнутий! Вот это кот, всем котам кот! А ты, Костя, осел!» «Да я-то тут при чем?» «Ладно, что было дальше?» «Дальше? А дальше я пришел домой. Пафнутий с совершенно несчастным видом валяется на полу. Нос горячий, не ест. А Женя уехала. Забрала вещи, оставила вот эту записку и смылась. На мои звонки не отвечает. Собственно, это все». Он протянул отцу листок бумаги. «А что значит вот эта фраза?» «Какая?» «А, дело в том, что, оказывается, эта тварь в Америке вышла замуж за Женькиного братца». «Да ты что? Вот это номер! Бедная Женя!» «Но я-то чем виноват? Я даже этого не знал. Я вообще не подозревал. И, кстати, эта баба теперь еще тянет с Женьки деньги за квартиру». «Какие деньги?» Костя объяснил. «И что?» Ее друзья внесли первый взнос. «А ты куда смотрел? Сам не мог внести?» «Я просто считал, что...» «Ты считал, а они сделали». «Но я собирался внести второй взнос». «Собирался он». «Папа, что мне делать? Ехать к ней? Падать в ножки?» «Папа, я, конечно, с этими деньгами промедлил, но за это она не была ко мне в претензии. Тогда в чем я должен каяться?» «Да не каяться! Да, дожил до таких лет, а без папы разобраться с женщиной не можешь. Только не говори, что до сих пор как-то справлялся. И, судя по воплям этой сучки, неплохо справлялся. Костя, да это шваль! Неужто ты в женщинах видел только экстерьер?» «Папа, я все уже давно понял. Но что конкретно мне делать?» «Да еще и Пафнутий объявил голодовку». «По-моему, это твой шанс». «Что? Пафнутий? Там же какая-то безумная любовь. Чтобы кот так кинулся на защиту хозяйки, причем ведь физически эта баба Жене не угрожала». «Папа, но это же смешно. рассчитывать, что она выйдет замуж за кота. Действительно абсурд. Отец и сын рассмеялись. Думай, сын, думай. Интернет взорвался. Никому неведомый певец получил приглашение в Метрополитен-Опера. Ролик Сариоза Роберто в исполнении Мунтиано за неделю побил рекорды посещаемости в Ютубе. Никто не мог такого ожидать. И, разумеется, куча грязных сплетен тоже появилась. А как в интернете без этого? Кто-то даже додумался до такого. Евгения Истомина, в свое время выведшая на орбиту своего гениального брата Антона Истомина, по-видимому, собралась с силами для нового броска. Теперь она поддерживает Андрея Мунтиано, никому неизвестного до сей поры баритона из России, молдаванина по происхождению. Голос у Мунтиано и вправду не дурен, так что мощные связи госпожи Истоминой приносят свои плоды. Мунтиано уже приглашен в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке. В случае с братом все было понятно. А тут... Вряд ли у Мунтиано есть средства, достаточные, чтобы оплатить услуги госпожи Истоминой. А посему создается впечатление, что бедному певцу приходится расплачиваться, что называется, натурой. Впрочем, госпожа Истомина еще довольно привлекательная женщина. И все в таком роде. Ну и, разумеется, фотографии. Мы с Андреем в магазинах, в пивной и тому подобное. Андрей пребывал в такой эйфории, что даже не замечал этих пакостей. Я только посмеивалась. Но Мирон негодовал. «Вот поймал бы скотину! Своими бы руками придушил нафиг!» «Да не обращай внимания. Это же клоака. Всякий идиот и недоносок имеет возможность выплескивать в сеть свою злобную зависть, свои комплексы. Не бери в голову. Зато Андрей уже получил чуть ли не всемирную известность. Ищи в этом дерьме жемчужное зерно. Я люблю тебя, Женька». «Мирон, мы же договорились». «Хорошо, я тебя ненавижу». «Вот так-то лучше». Через 3 дня мы с Фариком летели в Барселону на 2 концерта. Он был очень печален. «Фарик, что с тобой?» «Да так. Знаешь, я тут много музыки слушал и пришел к выводу, что я никудышный дирижер». «Как интересно». «Понимаешь, успех у публики и даже у критиков — это чепуха. Главное, как ты сам себя оцениваешь. Я вот послушал записи Фуртвенглера. Вот это был дирижер. Знаешь, он как-то слушал Ласкала Фиделио, а дирижировал Караян. Можешь себе представить? Так Фуртвенглер сказал о нем: «Я недавно летел на самолете и видел в окно поля цветов. Красиво. Но запаха-то нет». Вот и мне кажется, что у меня нет этого запаха. «Фарик, мы же не знаем, что говорил, допустим, Тосканини о том же Фуртвенглере». «Ты чудо, Женька», — вдруг улыбнулся он. «Тосканини однажды услышал по радио, как Фуртвенглер дирижирует Тристаном, и схватился за голову. Он играет на 7 минут медленнее, чем надо. Он с ума сошел». «Да-да, я знаю. А Фуртвенглер на это заявил, мол, передайте Тосканини, что я немец, а немцы даже ходят медленнее итальянцев. Так что успокойся, Фарик». «Жень, скажи, а это правда?» «Что? Что ты согласилась выйти за Мирона?» «Так, он тебе проболтался?» «Ну да, он подвыпил на радостях и под большим секретом мне признался». «А ты зачем проболтался?» «Я понимаю, Женечка, ты это сгоряча, от обиды на своего Костю. Но только ничего у вас с Мироном не выйдет. Вы с ним овощи с разных грядок. Я от всей души желаю счастья и тебе, и ему. Но... А разве так важно быть с одной грядки?» «Да, с годами это начинаешь понимать. Конечно, бывают исключения. Мирон — чудесный человек». «Согласен. И прекрасный друг». «И вообще, но поверь, выйдя за него, ты будешь несчастный. Ты ведь не любишь его. И еще потеряешь надежного друга. Знаешь, твой Костя не виноват в том, что когда-то сошелся с такой скверной бабой. Это я понимаю. Я даже могу согласиться с тем, что она все наврала по поводу их недавней встречи. Я, знаешь, чего не могу пережить? Что это именно она? Да, и не только. А что еще? Что она называла его тигром. Меня тошнит. Женечка, это чепуха, улыбнулся Фархад. Знаешь, если бы вся эта заваруха случилась лет этак через 8-10, и ты собралась бы за Мирона, я бы молчал. А сейчас этот брак — нонсенс. Если ты выйдешь за него, будешь несчастный. И он, кстати, тоже. А вы оба мои самые близкие люди, и я не хочу видеть вас несчастными. Помнишь, как у Пастернака? Нас мало, нас, может быть, трое. Фарик, а это твоя футбольная жена. Она что-нибудь в жизни читала? Он рассмеялся. Только кулинарные книги. Вы с ней тоже были с разных грядок. И чем это закончилось? Но ведь ты любил ее. Я не знаю. Это было наваждение. Я увидел ее впервые в Марабелье, на пляже. Она была поистине совершенна. Я глаз не мог оторвать. Но она была с компанией, и я даже подойти к ней не осмелился. Однажды я поехал верхом. Ты ездишь верхом? Да, и очень люблю, но почти никогда времени нет. Так вот, я поехал верхом и вдруг увидел ее. Она одна прогуливалась в парке. Я опять ослеп. А она сказала: «Ну надо же, живой принц». Вот так и завертелось. Тебе ее не хватает? Нет, все кончилось. Я прозрел, и мне стало стыдно. А впрочем, это уже прошлое. Вот видишь, я уже смог спокойно рассказать тебе о ней. И мне даже стало легче. Знаешь, вероятно, самый умный поступок в моей жизни — это работа с тобой. Говорят, не надо работать с друзьями. Это чепуха. Хотя, если бы не ты, наша работа с Мироном могла бы закончиться плачевно, — засмеялся он. Вот поэтому я и хотел бы сохранить наш тройственный союз. А, кстати, твой Костя не возражал бы? Нет. Он говорил, что это даже хорошо, если мы будем расставаться. Но знаешь, я не могу о нем думать. Но это пока. Кто знает. Жень, ты только не говори Мирону об этом разговоре. Я-то не скажу. Знаешь, если бы не Мирон, то что? Я бы сам на тебе женился. Мы с одной грядки, мы понимаем друг друга с полуслова. Нет, Фарик, ерунда это все. Не пойду я замуж ни за тебя, ни за Мирона, ни за Костю. Не хочу. Я лучше всего чувствую себя, когда я свободна, как ветер. А ты скоро влюбишься в очередную красавицу. О, нет, с меня хватит. Никогда не говори никогда. А ты знаешь, что Мирон спас мне жизнь? Ты как-то намекнул? Да, если бы он пришел на час позже... Да ну, стыдно рассказывать. Короче, я оказался слабаком. И странно, тебе я почему-то могу в этом признаться. Брось, Фарик, что было, то было. А я вот, свинья такая, не поблагодарила тебя. За что? За деньги, которые вы перевели этой... Ох, Женька, это такая чепуха. Нет, это не чепуха. Мы же друзья. Разве ты для меня не сделала бы что-то подобное, если бы могла? Не вопрос. Вот мы с тобой так рассеропились, даже не заметили, как прилетели. Обожаю Барселону. Был уже поздний вечер, но Фарик потащил меня ужинать, а потом повел в кабачок, где, по его словам, можно увидеть настоящее фламенко. Вышла немолодая, некрасивая и даже довольно полная женщина. Я внутренне сжалась. Но, боже мой, что это было? Раньше я как-то не понимала, почему многие сходят с ума от фламенко. Но тут какое мастерство, какой темперамент. И вот уже кажется, что эта немолодая женщина самая прекрасная, самая желанная и совершенно неукротимая в своей страсти. У Фарика горели глаза. «Ну, какова? С ума сойти!» — шептал он мне. «Нравится?» «Чудо! Просто чудо! Вот то-то же!» Когда уже глубокой ночью мы возвращались в отель, он сказал: «Знаешь, я одно время мечтал, чтобы Кармен танцевала так, но это нереально. А, по-моему, и не нужно. Почему? Да лишнее это было бы. И музыка там совсем другая. К тому же и Мариме, и Бизе были французами. Он вдруг остановился посреди улицы. «Женька, почему мне в голову не приходят такие простые и здравые мысли? Вроде бы ничего нового не сказала, никакую Америку не открыла. Просто, можно сказать, констатировала факт». «Да брось, Фарик, все элементарно. Ты художник, ты мыслишь другими категориями. Ты стремишься создать идеальный спектакль. Тебя в этом стремлении зачастую заносят. И более того, ты хочешь быть не только дирижером, но и режиссером спектакля, а в то же время сам еще этого боишься. Ты видишь свой идеальный спектакль в целом, а в реальности этот идеал пока недостижим. Ты законченный романтик и потрясающий музыкант. А уж вдвоем с Мироном вас вообще в заоблачные выси тянет. Женька, золото мое. Знаешь, у меня ведь была сестра. Она умерла в 4 года от болезни сердца. Но, видимо, мне на роду написано иметь сестру. А тебе, брата. Родных мы потеряли. Но, оказывается, многое в жизни поправимо. Отныне, Женька, у меня опять есть сестра, а у тебя брат. Я же говорю, законченный романтик. Сквозь подступившие слезы проговорила я и не выдержала. Разревелась. «Женечка, родная, ты чего? Тебе такой брат не нужен?» «Нужен. Еще как нужен. Ты лучший человек из всех, кого я знаю. Братишка мой любимый. Хорошо, что нас никто не видел. Уж больно душещипательная сцена разворачивалась посреди ночной Барселоны. Романтики — опасный народ. Но без них жизнь была бы слишком грустной». Костя заехал на бензоколонку. Перед ним стоял изящный мини-купер. Желтенький, с красной в клеточку крышей. Ясно, баба за рулем. Ни один уважающий себя мужик не сядет за руль мини-купера. Женщина, вылезшая оттуда, показалась смутно знакомой. Алена, что ли? Она. Красивая, нарядная, хрупкая. Черт возьми, а почему бы и нет? Я, в конце-то концов, живой мужик. Алена, это вы? Девушка оглянулась. Костя! Вот так встреча. Видно, судьба. Ну, так уж сразу и судьба. Вполне обыденная встреча на бензозаправке, улыбнулась она. Какая хорошенькая. Прелесть просто. Ну, Алёнушка, это вопрос толкования. Я вот решил, что судьба. Он пристально посмотрел на нее. Она чуть смутилась. А потому давайте сходим вечером куда-нибудь. Я после 6 не ем. «А пьете? Тогда можно в бар. Выпить и потанцевать. Любите танцевать?» «Обожаю». «Значит, договорились. В 7:30, без моторов, встретимся». «Где?» «А давайте я на такси за вами заеду. Вы где живете?» «Улица Дмитрия Ульянова». «И, разумеется, в академическом доме». «Как вы догадались?» «А я вообще догадливый. И у меня сохранился ваш телефон». «У меня ваш тоже». «А говорите, не судьба». Они разъехались. Алена страшно обрадовалась. «Он такой привлекательный, этот Костя. И, как выражается подружка Ася, ни хрен с горы. Известно, что ни альфонс, ни проходимец. Вполне возможно, что законченный циник и козел, но мне он нравится. Меня к нему тянет. Так почему бы и нет? Я слышала, у него случился какой-то роман, но там вышел облом. Так почему бы мне его не утешить? Я смогу. За него хорошо выйти замуж. То, что нужно. Только пока никому ничего говорить не буду, чтобы не сглазить. Особенно маме. Мне уже 28. Сама справлюсь. Хотя одну глупость я уже допустила. Сказала, что не ем после 6. Идиотка. Подумаешь, съела бы что-нибудь. Не развалилась бы. Большое дело. А то мужик после работы хочет есть, значит, обязательно поест. И ему, может быть, уже лень будет переться на танцы. Дура. Дура. А, впрочем, с какой-то стати я должна изменять своим принципам ради первого встречного мужика?